хуторе по Чиру, чтобы на следующий день засветло добраться до Ягодного. Уже за полночь пришел на хутор Грачев, в крайнем дворе заночевал и вышел, чуть только поредели лиловые утренние сумерки. Ночью он был в Ягодном. Неслышно перепрыгнув через забор, шел мимо конюшни. Оттуда звучал гулкий кашель деда Сашки. Григорий остановился, окликнул. «Дед Сашка, спишь?» «Погоди, кто такой?» «Голос познаю». «Кто это?» Дед Сашка, накинув зипун, вышел во двор. «Отцы святители! Гришка! Откуда тебя холера взяла? Вот так гость!» Они обнялись. Дед Сашка, снизу засматривая в глаза Григория, сказал: «Зайди, покурим». «Нет, завтра уж пойду. Зайди, тебе говорят». Григорий нехотя повиновался. Он присел на дощатую кровать, ждал, пока дед Сашка откашляется. «Ну, дитка, живешь? Землю топчешь?» «Топчу помаленечку. Я как ружье кремневое, мне из носу не будет». «Аксинья?» «Что ж, Аксинья?» «Аксинья, слава Богу». Дед натужно закашлял. Григорий догадался, что кашель его притворен, скрывает смущение. «Танюшку где похоронили?» «В саду под тополем». «Так рассказывай». «Кашель меня Гриша замучил». «Ну?» «Все живы-здоровы. Пан вот попивает». «Пьет, глупый человек, без рассудку. Аксинья как?» «Аксинья? Она в горничных теперь, я знаю». «Ты бы покурить свернул, а?» «Закуривай, у меня табачок первый сорт, не хочу». «Да ты говори, а то уйду». «Я чую». Григорий тяжело повернулся, дощатая кровать под ним хряпнула. «Чую, что ты слово какое-то, как камень за пазухой держишь. Бей, что ли?» «И вдарю». «Бей, вдарю». Селов я не набрал молчать, и мне, Гриша, молчать прискорбно. «Рассказывай же», — попросил Григорий с каменной тяжестью, ласково опуская ладонь на дедово плечо. Сгорбившись, ждал. «Змею ты грел!» Вдруг резким фальцетом выкрикнул дед Сашка, нелепо топыря руки. «Гадюку прикормил! Она с Евгением свалялась!» «Каков голос?» «Каков голос? Каково?» На подбородок деда по канальцу розового шрама сползла бусинка клейкой слюны. Дед смахнул ее, ладонь вытер о суровые холщовые подштанники. «Верно говоришь. Сам видел. Каждую ночь к ней таскается. Иди, он должно и сейчас у ней». «Ну что ж», Григорий хрустнул маслаками пальцев и долго сидел, сгорбившись, выправляя мускул щеки, сведенный судорогой. В ушах его раздольными бубенцами разливались звоны. «Баба-кошка! Кто погладил, к тому и ластится. А ты не верь, веры не давай», — сказал дед Сашка. Он свернул Григорию цигарку, зажег и сунул в руки. «Покури». Григорий два раза затянулся и затушил в пальцах цигарку. Вышел молча. У окна людской остановился, глубоко и часто дышал, несколько раз подымал руку постучать, но рука падала, как перебитая. Первый раз стукнул сдержанно, согнутым пальцем. Потом, не владея собой, привалился к стене и бил кулаками в раму яростно, долго. Рама вопила дребезжащим звоном стекла, шаталась, в ней рябился синий ночной свет. Мелькнуло удлиненное страхом лицо Аксиньи. Она открыла дверь и вскрикнула. Григорий обнимал ее здесь же, в сенцах, заглядывал в глаза. «Стучал ты как! А я уснула, не ждала, любимый мой! Озяб я!» Аксинья чувствовала, как в крупной дрожи